Встреча с Надей, которую устроил Артур, буквально перевернула мое сознание. Я в реальности увидела итог своих стараний. Надя жива и не погибнет от рук преступников, пытавшихся угнать самолет. Лидер угонщиков убит мной, остальные разогнаны. Это удивительно, но в эту ночь я спала долго и крепко, и в первый раз без сновидений. Образ Гоги словно растаял, побледнел, истерся до прозрачности, потерял свою силу. В понедельник рано утром позвонил Артур. «Можешь прогулять сегодня занятия? Я свободен, так получилось». «Могу», — подумав, ответила я. «У нас первые две пары отменили, преподаватель заболел, а потом физкультура — не самый важный предмет». «Отлично», — обрадовался Артур. «Через полчаса спускайся, поедем на дачу». Родители просили закрыть там окна ставнями и прибраться. «Да и возьми свой дуб». «Зачем?» — опешила я. «Ты же сама недавно жаловалась, что дуб у вас чахнет на подоконнике», — напомнил он. «Посадим его на даче. Пусть живет на просторе». «А он там приживется?» — забеспокоилась я. «Да какая разница?» — засмеялся Артур. «Либо приживется, либо нет, но дома-то он точно погибнет за зиму». Только что проклюнувшийся из желуди росток дуба я выкопала в конце весны, когда самостоятельно искала один небольшой клад — бутылку из-под шампанского, заполненную 10-копеечными монетами. Как-то же надо было объяснить любопытным гражданам, чего я копаюсь в земле за гаражами. Словом, тот росток был неким прикрытием моих действий тогда и перекочевал в квартиру, в цветочном горшке. Но к осени молодой дубок принялся сохнуть, ему явно не шла на пользу домашняя обстановка. «Хорошо, захвачу его с собой», — согласилась я. Часть пути мы ехали на метро, а затем на нужной станции договорились с частником о поездке в область. Через час мы уже были возле дачи Дельмасов. Артур отпер калитку, и мы вошли на участок. Странно, но только сейчас я осознала, что лето кончилось, хотя до настоящей осени, поздней, с ее сыростью, холодом и промозглым ветром, было еще далеко. Да, листва уже почти вся пожелтела, но она еще не опала совсем. А вот рябина, как же эти яркие ягоды оживляли пейзаж. Впрочем, на снегу ягоды рябины будут смотреться еще ярче, подумала я. Посмотрела вниз, а рядом под яблонями лежали на земле упавшие плоды, уже с потемневшими бочками, и пахли так пьяняще, перебродившей мякотью. Здесь, за городом, дышалось невероятно легко. Воздух был чистым, прозрачным и прохладным. Солнце, выбираясь из облаков, все еще грело. Я оставила горшок с дубом на веранде и прошла за Артуром в дом. Едва дверь за мной закрылась, напряжение, витавшее между нами всю дорогу, прорвалось наружу. Мы сразу принялись целоваться. Это были не просто поцелуи, это было как падение в бездну. Давно знакомые и одновременно невероятно новые ощущения. Его губы жадно искали мои, руки скользили по спине, притягивая меня все ближе. Сбрасывая на ходу одежду и путаясь в ней, мы зашли в комнату Артура. Мы прикасались друг к другу с пылом исследователей, совершающих открытие. Его ладони, его дыхание были горячими, а я, кажется, вообще перестала дышать, ощущая его прикосновение. В его глазах горело то же смятение и желание, что пульсировало и во мне. Смесь юношеской страсти и чего-то странного, древнего, словно наши души узнавали друг друга сквозь годы. Артур скинул пыльное покрывало с кровати. Я легла, почувствовав спиной прохладную и чуть сырую простыню под собой. Артур не сразу последовал за мной. Его взгляд скользнул по мне, вопрошающий, восхищенный, полный невероятного для этого момента благоговения. Я протянула к нему руки, и это движение стало разрешением, мольбой и приглашением одновременно. Он опустился рядом. Его тело, теплое и сильное, накрыло меня, но не тяжестью, а словно защищая. Первое прикосновение было осторожным, почти невесомым, словно он боялся нарушить прозрачную хрупкость момента. Но постепенно осторожность Артура сменилась уверенностью. Наши движения были одновременно и стремительными, как при падении, и бесконечно медленными, словно мы пытались растянуть каждую долю секунды. Я застонала от невыносимой полноты ощущений, от головокружительного слияния прошлого и настоящего, от того, как знакомо и как ново было все происходящее. Я буквально вцепилась в Артура. Никуда не отпуская его, заставила его двигаться какое-то время и после того, как у него все закончилось. Мы замерли, слившись воедино, слушая, как бешено стучат наши сердца. Тишину в комнате нарушал только звук нашего дыхания. «Что ты задумала?» — прерывистым голосом, словно после пробежки, спросил Артур, упав рядом. «Разве нам не надо быть сейчас осторожнее?» «Пусть будет, как будет», — сказала я. «Ты знаешь, чего я хочу от этой жизни?» «Да, знаю». Он притянул меня к себе, обнял. Его рука легла на мою талию, и его пальцы вписались в изгиб моего тела столь естественно, будто всегда там и находились. Мы лежали так долго, молча, словно пытались осознать произошедшее. Кожа там, где мы соприкасались, все еще пылала, а по спине пробегали мелкие судороги уходящего напряжения. Я прижалась щекой к груди Артура, слушая успокаивающийся ритм его сердца. Его дыхание, ровное и глубокое теперь, ласкало мои волосы. В полуоткрытую форточку лилась осенняя прохлада и пахла какими-то осенними цветами или растениями, горьковатый, но очень приятный запах с медовыми нотками. Этот аромат смешивался с теплым запахом наших тел, с пылью старого дома, создавая неповторимый, опьяняющий букет именно этого мгновения. Тишина между нами была не неловкой, а насыщенной, слова были бы лишними. Мы просто существовали здесь и сейчас, в коконе нашей любви, внутри которого время потеряло свой ход. В самом акте любви нет ничего особенного. То, что произошло сейчас, было идентично тому, что происходило и у нас с Никитиным, но почему-то я не чувствовала сейчас ни печали, ни страха. Рядом с Артуром меня не мучило постоянное беспокойство. Была только странная, почти болезненная ясность и чувство правильности. Как будто какая-то важная часть меня, моя душа, долго блуждавшая где-то там, в сумерках, наконец вернулась домой. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, какие-то игры человеческой психики. Когда рядом с одним хорошим человеком тяжело, а с другим хорошим человеком легко-легко. Я лежала рядом с Артуром, купаясь в золотых лучах своего счастья. Не знаю, сколько времени прошло, вечность или всего несколько минут. Наконец Артур глубоко вздохнул, и его рука на моей талии чуть дрогнула. Он провел нежно пальцами по моей щеке и пробормотал с сожалением. «Пора работать. Я обещал родителям подготовить дом к зиме. Ты не вставай, я сам все сделаю». Он поднялся с кровати, оделся и ушел. Я потом услышала, как он что-то двигает, гремит и стучит. Потом я заснула. Сколько я спала, я не поняла. Наверное, долго. Проснулась от того, что Артур нырнул ко мне под одеяло, принялся тормошить меня, целовать. Все повторилось, но на этот раз дольше по времени и как-то отчетливее, что ли, наверное, потому что без спешки, без этой лихорадочной жажды, которую требовалось утолить как можно скорее. Потом я оделась, вышла на веранду и села там в кресле, закутавшись в одеяло. Смотрела, как падают листья на фоне золотого заката. Артур принес чай на подносе, я благодарно кивнула ему. Артур сел в другое кресло рядом. «Ты слышишь тишину?» — спросила я. «Где-то стучат», — заметил он. «А когда не стучат и электрички не шумят, слышишь?» «Да, мы с тобой слушаем тишину. Хотя я теперь слышу, как шуршат листья». «И взрываются коробочки с семенами у этих растений. Как их? Забыла название». Я запнулась, потом продолжила. У меня чувство, будто я только сейчас начинаю осознавать, что произошло. Я начинаю чувствовать время. Да, с большой буквы. Ты вчера сказал, что хорошо бы мне писать книги и сценарии, которые бы смогли предотвратить темные времена. А я вот что отвечу. В эти годы, в 70-е, 80-е, были сняты самые лучшие фильмы. А конкретно в 1979 году, сколько известных кинокартин вышло в этот отрезок времени, я их все не помню, их очень много. Некоторые уже вышли, другие выйдут позже, но, например, «Москва слезам не верит», тот самый Мюнхгаузен, «Гараж», «Осенний марафон», «Место встречи изменить нельзя», «Сталкер», «Несколько дней из жизни Обломова», первые фильмы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. В эти годы, чуть раньше или чуть позже, написана самая прекрасная музыка. Вот ты представь, 21 век, 20-е годы, уже близко к 30-м, а из каждого утюга, дома и на улицах все еще звучат хиты этого времени. Этого не придумали ничего лучше. В будущем каждый Новый год, например, отовсюду слышна мелодия из фильма «Ирония судьбы», снятого аж в 1975 году. «Трудно поверить, что искусство не развивается», — покачал головой Артур. «Да», — с азартом воскликнула я. «В том времени, которое я покинула, кино про это, про наше с тобой время, будут снимать те юные создания, кто понятия не имеет о Советском Союзе. Мало того, они все эти фильмы снимут по американским шаблонам и схемам. Их кино я вообще не могла смотреть. А что в книгах будущего писали о нас, про наше время? То, в котором мы с тобой сейчас? Ну, либо плохое, либо что-то неправдоподобно оптимистическое». «Ты вспоминала обо мне?» — спросил Артур неожиданно, ставя чашку на перила веранды перед собой. «Там, в будущем». «Да», — ответила я, — «всегда». «Я тебе говорила об этом. А когда оказалась в прошлом, испугалась. Испугалась и тебя, и возможности быть с тобой». «Почему?» — снова очень серьезно спросил Артур. «Потому что ты оказался совершенно другим человеком», — призналась я. «Совсем не таким, как я представляла. В той первой своей жизни я тебя вообще не знала. Я придумала тебя и всю жизнь провела под впечатлением этого придуманного образа. Наверное, у каждой девушки есть такой выдуманный возлюбленный, идеальный, вмещающий все мечты. Если иначе выразиться, то у каждой девушки есть такая шкатулка, куда эта девушка складывает свои грезы. То есть... Ты уже разлюбила меня, когда попала в прошлое и стала со мной общаться, когда узнала меня настоящего? Разлюбила? Не знаю. Нет? Но зато я полюбила тебя потом, сейчас. Тебя, настоящего. Я с улыбкой повторила это слово и протянула Артуру пустую чашку. Ее Артур тоже поставил на перила, сел обратно в кресло, покачал головой чему-то своему и произнес: «Я очень надеюсь, что у нас с тобой будут дети. Я тоже люблю тебя, да. Я знаю, это только слова, а хочется выразить что-то особенное. Я люблю тебя больше всего в этом мире. Я это тоже уже говорил тебе. Сейчас только хочу подтвердить свои ощущения. Ничего не изменилось. Все по-прежнему. Ты мне дороже всех и всего. Это неправильно, но вот так. Хотя почему неправильно?» — возразил он сам себе. — Все наоборот. Это значит, что ты мне родная. И все, что твое, тоже мне родное, даже...» Артур замолчал, как будто у него перехватило горло. Его взгляд на мгновение ушел куда-то в сторону, в другое пространство. Потом он глубоко вдохнул, и голос его прозвучал тише, с усилием. «Даже ребенок, который должен был родиться, не от меня...» «Знаешь, когда ты сказала про ребенка от Никитина, это было...» Он сжал кулаки, потом резко разжал, словно стряхивая что-то. «Как нож в сердце. Честно, не могу притворяться, что было иначе. Ты представляешь, я все-таки получил от судьбы нож в сердце, пусть и в переносном смысле. Мысль о том, что ты носила его дитя, сводила меня с ума. И сводит. «Нет, это не значит, что я тебя не ревную к Никитину. Еще как ревную!» — оговорился он с мрачным выражением на лице. Но я пытаюсь. Каждый день пытаюсь это перебороть, потому что понимаю, ты не виновата. Ты не хотела меня обмануть, ты просто жила и страдала. И мне в конечном счете хорошо, когда тебе хорошо. Ты хотела ребенка, и ты его получила, пусть и от Никитина. И этот твой ребенок, он же был бы частью тебя, а значит... Артур снова запнулся. А значит, я должен был бы принять и его. Должен. Хотя должен — это не то слово. Это выше моих сил. Но я буду пытаться забыть эту историю с Никитиным ради тебя. Я хочу быть выше тупой мещанской морали. Я готов поступиться мужской гордостью ради тебя. Даже если эта гордость кричит во мне, что это унижение. Но твое счастье для меня важнее. Для меня главное, чтобы мы с тобой были вместе, я и ты. Главное, понимаешь? Мне нужна только ты, в первую очередь, с детьми или без, в болезни или в здравии. Его голос дрогнул. Но это не значит, что я не хочу детей. Я как раз хочу их и хочу от тебя, только от тебя. И я так боюсь, что после всего я тебе больше не нужен. И если когда-нибудь... Если у нас будут дети, наши дети, то это будет настоящее счастье. Он говорил еще что-то, а я смотрела на него и думала, что отношение Артура ко мне — это вовсе не слияние, как мне показалось когда-то. Это и любовь, и дружба. Нет, не дружба, а именно вот в таком сочетании — любовь и дружба, все вместе. У нас с ним нет отдельных жизней, мы только вместе, и это тяжело. Ведь если со мной что-то случится, для Артура, пусть он и 100 раз легкий и веселый человек, рухнет весь мир. А наука? Неужели она для тебя стала так мало значить? Не выдержала, спросила я. Или после того, как на предзащите отказались разрабатывать твой проект, касающийся энергии солнца, ты решил сдаться? Артур ответил не сразу. Понимаешь, иную проблему нельзя решать отдельно от других. Можно сколько угодно биться над ней, а все равно ничего не получится. Надо сначала изменить что-то глобальное, и тогда изменится и частное. «О чем ты?» — насторожилась я. «Я хочу изменить этот мир, предотвратить грядущие проблемы», — спокойно ответил Артур. «Но как?» — воскликнула я. «Пока не знаю, но мы придумаем». «Придумаем вместе с тобой», — непринужденно произнес он. «Понимаешь, наша страна сейчас — 1/6 суши. Как-то жалко отдавать все наши завоевания за 200 сортов колбасы, за какие-нибудь джинсы, по сути, за стекляшки, как индейцы когда-то. Мы живем сейчас не идеально, я не спорю, но у нашего настоящего, если правильно его обустроить, есть будущее». Он сейчас словно считывал мои мысли. «Маниловщина какая-то», — тем не менее не согласилась я. «Нет, я признаю, что какие-то мелочи сейчас можно исправить, кого-то спасти и что-то предотвратить, но ты не изменишь этот мир». «А нам нечего терять», — усмехнулся он. «Я хоть и комсомолец, но в данном случае целиком и полностью поддерживаю убеждения нашей домработницы Раисы». Она говорит, «У Бога нет иных рук, кроме наших». «Ты со мной?» Я подумала недолго и сказала. «Я с тобой. Всегда». «Ну что ж, прекрасно. Пора ехать домой, солнце уже село». Он встал с кресла, вдруг заметил горшок с дубом и указал на него. «Стоп, чуть не забыли. Надо посадить его». Мы принялись бродить туда-сюда, выбирая место для дерева. Наконец нашли небольшую полянку в конце огромного участка, где дерево не смогло бы помешать другим растениям. Артур выкопал яму, вытащил из горшка дуб, поместил его в углубление, присыпал землей корни. Я полила деревце из лейки. «Уж не знаю, приживется или нет», — с сомнением произнес Артур, разглядывая чахлый росток. «Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени», процитировала я. «Эта мысль принадлежит Антуану де Сент-Экзюпери». «Хорошо сказано», — одобрил Артур. «А я знаешь, какую цитату сейчас опять вспомнил? Я 1000 планов отнесу на завтра, Ничего не поздно. Мой гроб еще шумит в лесу. Он дерево, он нянчит гнезда. Гнезд на этом дубе еще ждать и ждать, с сомнением произнесла я. Ладно, поехали, а то опоздаем на электричку. Мы быстро собрались, закрыли дом и уже через полчаса стояли у калитки. Артур оглядел участок, не забыли ли чего еще сделать. Потом обнял меня, поцеловал, еще и еще. «Вернемся в дом?» — предложил он. «Нет, ну все, все», — засмеялась я. «Так мы никогда отсюда не уедем». Артур открыл калитку, пропуская меня первой. Я обернулась, тоже осмотрела участок и вздрогнула. Это были игры моего сознания, или я уже наблюдала такую картину когда-то в реальности? Но, стоя рядом с Артуром, я сейчас с этого ракурса вдруг увидела весь участок целиком. Таким, каким он станет в будущем. Таким, каким я его увидела, приехав однажды к Николаю Дельмасу, собравшему здесь своих одноклассников через 46 лет после окончания школы. Эти деревья, кусты, дом. В целом, все таким и останется спустя десятилетия. Только будет над ним возвышаться крепкий дуб, раскинувший свои ветви, словно руки, которые защищают, оберегают, сохраняют.